неофициальным представителем которого он до сих пор еще являлся, принимал на себя по специальному контракту любые расходы по найму помещения и по личной его лонг-де-лобеле экипировки, но во всем остальном жестко его ограничивал. Правда, в основном пункте контракта были записаны достаточно крупные суммы, но их синдикат обязывался выплатить Лонг-де-Лобере только в случае удачной защиты в соответствующих русских инстанциях проекта магистрали Канск-Аляска. Но как ненастойчиво стремился Лонг-де-Лобель подготовить своему проекту дорогу к высоким инстанциям, быстрого успеха достичь он не мог. Неожиданные возникали препятствия. Кто-либо вмешивался, посылал проект на заключение, согласование, консультации. Потом он куда-то пропадал на целый месяц и вдруг, как бумеранг, снова возвращался к нему в руки. Лонг-де-Лобель отлично понимал, идет борьба. Но не за проект и не против проекта как такового. Идет борьба против политики, которую он здесь проводит, тщательно это скрывая. Таковы инструкции синдиката. Согласно им, проект только инженерный, и политических целей в нем нет никаких. Но не всегда удается сделать это невидимым. Тот же Баранов при встрече с Лонг-де-Лобелем, выслушав главные положения его проекта, откровенно спросил: «Ты только вот что скажи мне, мелочек, на кой вам на нашу землю с этой дорогой лезть?» «О, не теряя, — сказал тогда Лонг-де-Лобель, — прогрессивные технические идеи должны стать достоянием всего человечества. Америка не настолько скупа, чтобы отказать в этом России». «Угу», — понимающе кивнул головой Баранов, — «насколько я знаю, вы индейцам и неграм вашим прогрессивные идеи свои уже здорово показали». А Баранов имел большой вес в Иркутске, у генерал-губернатора. Так отзывались о проекте многие, и не только в каком-нибудь Шиверске, но и в Иркутске, и в полуофициальных кругах Петербурга. При этих условиях пойти сразу ва-банк, добиться рассмотрения проекта правительством непосредственно, значило в случае отказа и весьма вероятного провалиться окончательно и бесповоротно. Лонг-де-Лобель изложил свои соображения владельцам синдиката. «Надо вести неторопливую, но основательную работу с промышленниками, финансистами, инженерами, общественными деятелями и прежде всего тех мест, где предположительно должна пройти железная дорога. Если перед русским правительством проект поддержат русские же деятели, успех будет обеспечен. И подниматься к высшим инстанциям надо последовательно, по ступеням, без резких скачков и толчков. Так как в России пекут пасхальные куличи, боясь тряхнуть сдобное тесто», образно писал в своем докладе владельцам синдиката Лонг-де-Лобель. «Неосторожный толчок, и вместо пышного вкусного хлеба комок мокрой замазки. Потерянного времени жалеть нечего, оно окупится собираемыми сейчас экономическими сведениями о Сибири». С ним согласились. Это влекло за собой лишние издержки для синдиката, и это отдаляло для Лонг-де-Лобеля счастливую минуту получения крупной суммы по контракту. Но это надежно вело к цели. И с этим мирились все, и владельцы синдиката, обитающие в пышных виллах за океаном, и Лонг-де-Лобель, снимающий лучший номер шиверской гостиницы. Слово сказать лучше, но далеко не такой уж хороший. Лонг-де-Лобель только что закончил свой завтрак из двух сырых яиц, взбитых с молоком и посыпанных сахарным песком, как в номер к нему постучался Манберг. Француз торопливо прикрыл салфеткой столовый прибор, стряхнул носовой платок, так что тонкий аромат духов сразу разлился по всей комнате и крикнул: «Прошу вас, войдите!» Он ожидал Манберга, но не думал, что тут явится так рано. «У меня ужасный беспорядок в номере», — извинялся он, тепло пожимая руку Манберга. Ах, эта вечная неустроенная жизнь путешественника!